Глава 9. По ту сторону телефона была тишина. Лишь чье-то тяжелое дыхание изредка нарушало ее. «Может, трубку Пижону передать?» — предложил я. «Ты башкой своей соображаешь, во что влез, ненормальный?» — заговорил, наконец, мой собеседник. Его голос был глубоким и с хрипотцой. На слух мужчина лет 40-50. Нужно извлечь из диалога с ним как можно больше информации. Женя попытался что-то мне сказать, но я его остановил. «Не нужно, Женек, я разберусь сам». «Уважаемый, тут такое дело», — начал я. «Ваш крысеныш Пижон оказался очень говорливым парнем. Надо было наложить на него еще парочку заклятий, кроме оживления». «Кто тебя врать учил, сопляк?» — прохрипел наниматель Пижона. «Он не мог ничего сказать, иначе бы сразу же сдох. Ходячий мертвец допросу не подвластен». «Ты говоришь куда больше, чем думаешь, мужик». Распереживался, начал сразу объяснять, что Пижон не мог проболтаться. «Значит, магия воскрешения точно твоих рук дело». «Зато дружки его допросу поддаются очень даже хорошо. Они-то были живыми?» «Были». «Считай, что ты уже покойник. Я тебя запомнил, Перекрестов. Тебе и твоему клану скоро настанет конец. Ты мне ноги целовать будешь перед смертью!» Принялся орать незнакомец. Мне аж трубку пришлось от уха убрать, чтобы не оглохнуть. «Ну ты и шизик, господин некромант», — ответил я. «Интересно, если хорошенько порыть, сколько магов с такими способностями найдется? Вряд ли много. Мы тебя вычислим. Пернуть не успеешь, а за тобой уже придут». «Хотите войны?» — спросил он. «Вы ее получите. Конец вашему бестолковому клану». Гудки. Трубку бросил придурок психованный. «Саш, ты чего творишь?» — воскликнул Гаврилов, придерживая голову так, будто она может отвалиться в любой момент. «Ты зачем его провоцировал?» «Успокойся, Жень. Это пойдет нашему клану на пользу». «Каким боком?» «Сам подумай», — принялся пояснять я. «Эта сторона действовала из-под тишка. Скрытно, тайно, через интриги. Пытались убедить нас, что угроза идет со стороны фрунзенцев и только. Ты ведь слышал по голосу? Мужик гордый, вспыльчивый. Я вывел его из себя и назвал свое имя. Он теперь из кожи вон вылезет, чтобы меня достать». «Ты натуральный психопат, Перекрестов», — с ужасом глядя на меня прошептал Гаврилов. «И зачем тебе это?» «Очевидно, чтобы они себя выдали. Если ранее они крысились, то теперь будут действовать более агрессивно. И тогда мы выйдем на их след». «А если он реально пошлет людей, чтобы пришить тебя?» «В таком случае мы выйдем на них еще быстрее». По возвращению в бар «Адреналей» я приметил, что на парковке стоит машина Беркутова. Должно быть, они с Конюховым уже здесь. Я помог Жене выбраться из машины. К нам подбежал протрезвевший Володька. «Хрена себе! Кто это вас так? Невидимка?» — воскликнул он. Я не сразу понял, чему Орлов так удивляется. Лишь осмотрев свою одежду, до меня дошло, что мы с Гавриловым с ног до головы изосраны кровью и ошметками мозгов зомби-пижона. «Да, невидимка», — усмехнулся я. «Последние мозги Гавриловичу выбил, как видишь». Женя пустил слюну, подыгрывая моей истории. Из бара вышел Конюхов и посмотрел на нас своим вечно хмурым взглядом. Казалось, что его густые брови вот-вот заползут на глаза. «Перекрестов», — позвал он меня, — «командир хочет с тобой поговорить». Дмитрий Конюхов был мужик сообразительный, но заторможенный. Он долго смотрел на кусочек мозга, медленно сползавший по рукаву моей куртки. Сигарета выпала из его рта. «Вы что? Моя машина! Вы мне салон изгадили, что ли?» — проревел он, рванув к своей ласточке. Я решил не дожидаться его реакции, потому что сюрприз его ожидал крайне неприятный. Я поспешил в бар. Глаза слипались от усталости, но оставалось еще чуть-чуть. Отчитаюсь перед Беркутовым и отдохну. В главном зале я столкнулся с Настасьей. При виде меня ее привычный борзый взгляд сошел на нет. «Вернулись уже?» — спросила она, отведя глаза. «Да, все прошло успешно», — не вдаваясь в подробности, произнес я. «Где Беркутов?» «В малом зале». Сусликова указала на дверь, затем отдернула руку и поправила рыжий локон. «Ты не пострадал? В смысле, вы с Женей не пострадали?» «О, кажись, я перегнул палку, когда ставил ее на место». «Пострадала только гладкая лысина Гаврилова. Все остальное пучком», — ответил я и пошагал в малый зал навстречу с Беркутовым. Я вошел в маленькое уютное помещение, наверное, единственное, неразрушенное после нападения банды Пижона. Беркутов сидел за маленьким столиком. В тусклом свете настольной лампы стояла пепельница, забитая до отказа бычками от его горячо любимых зловонных сигарет. «Солдат первого ранга Перекрестов прибыл с отчетом, командир Беркутов», — отметил свое присутствие я. Беркутов поднял на меня взгляд. Под его усталыми глазами висели мешки. «А, Перекрестов», — взбодрился он. «Садись, пообщаемся». «Ох уж это его пообщаемся! Надеюсь, на этот раз хоть глаза завязывать не придется». Я сел напротив командира, поежившись от аромата пепельницы. «Что, не куришь?» — спросил он. «Стараюсь вести здоровый образ жизни», — ответил я. «Правильно. Паскудная привычка. Лучше не привыкай», — посоветовал он, распаковывая очередную пачку. «Докладывай, как прошла ваша с Гавриловым маленькая операция?» Мой рассказ занял чуть больше получаса. Я рассказал Беркутову все подробности нашей вылазки. Он молча слушал, не перебивая меня, лишь потягивал дым, когда речь заходила о грозящей нашему клану опасности. Я закончил. Беркутов помолчал еще пару минут, обдумывая услышанное, затем сказал. «Скажу тебе прямо, Сашок. Еще вчера, на совете командиров, я сомневался в своем решении. Думал, брать тебя или не брать. Все-таки парень ты проблемный». Я хотел вставить свой комментарий, но Беркутов жестом руки заставил меня замолчать. «Не перебивай, солдат. Пока ты говорил, я молчал. Теперь ты слушаешь меня». Я кивнул, выражая готовность слушать командира. «Сбежал из психушки на территории Фрунзенского района». Беркутов загибал пальцы. «Не помнишь своего прошлого. Магию получил хрен знает откуда и не умеешь ею толком управлять. Хитрожопый и своевольный, а что самое главное, опасный». Беркутов выдержал паузу. «Я рад, что ты на нашей стороне, Перекрестов. От такого врага, как ты, бывает очень много проблем». «Это комплимент?» — поинтересовался я. «Это факт», — заключил командир. «Подытожим. За эти сутки ты доказал 6-му отряду, и лично мне, а это дорогого стоит, что на тебя можно положиться. Мой первый тебе приказ был не подвести нас. И ты не подвел. Продолжай в том же духе, Сашок, и клан будет это помнить». «Непременно, командир», — коротко ответил я, благодарно кивнув. «Только продолжать ты будешь, как солдат второго ранга Перекрестов». «Вот так номер. Уже повышение?» «Благодарю, командир, но...» «Виталий Федорович», — поправил меня Беркутов. «Не надо этих командиров. Можешь обращаться ко мне по имени-отчеству». «Принято, Виталий Федорович. Есть вопрос». «Валяй». «У нас ведь уже есть солдат второго ранга. Мы вдвоем будем занимать эту должность?» «Это ты про кого?» — не понял Беркутов. «Про Володьку Орлова». «То, что я говорил о его повышении, не означает, что я действительно его повышу. Орлов пока побудет на первом ранге, как твой подчиненный». «Повышению я рад. Более того, я вполне согласен, что заслужил его, но Володьку жалко». «Проблем не будет», — опередил мой вопрос Беркутов. «Орлов сам знает, в чем его проблема. Слишком много алкоголя и разгильдяйства, слишком мало собранности и решительности. Будет выеживаться, скажешь мне. У нас такое в клане недопустимо. Беркутов почему-то рассмеялся. — Ты чего ж думаешь? — продолжил он. — Я от нехрен делать ранги раздаю? — Ты его заслужил, и я жду от тебя больших результатов. Так что расслабляться не думай. — Так точно, Виталий Федорович. — Добро, — кивнул Беркутов. Перейдем ко второму вопросу. Мобильник Пижона все еще у тебя? Я достал телефон покойного бандита и положил его на стол. Виталий Федорович взял телефон и принялся копаться в нем, желая извлечь больше информации. «Он пуст, я уже проверял. Ничего, кроме нескольких контактов», — сказал я. «Вижу. АВ? Хм. Интересно», — пробурчал Беркутов. «Если это инициалы нанимателя, хреново получается». «Вы знаете, кто это?» — поинтересовался я. «Я догадываюсь. Ты прав. Магов со способностью воскрешать людей в городе крайне мало. Более того, я лично знаю только одного. И его зовут Анатолий Войцеховский». «А.В.», — повторил я, — «все сходится». «Сходится-то оно сходится. Но это имя главы Красного клана, который контролирует Красносельский район Санкт-Петербурга. Они наши союзники». «А много у нас союзников?» «Немного. Только красносельские. А теперь и они не факт. Если держать в уме, что они наши враги, получается не очень хорошая картинка. Фрунзенский район воюет с нами почти в открытую. Кировцы, хоть и не совершают налеты на нашу территорию, но терпеть нас не могут, это факт. Снизу поджимает союзная красноселка, а сверху центральные кланы, у которых власти в 150 раз больше, чем у всех вышеперечисленных кланов вместе взятых. Твою ж мать! Да тут каждый район какой-то опасный клан. Как же они до сих пор не перебили друг друга?» «О чем задумался, Перекрестов? Только не говори, что тебе о кланах всю память отшибло». «Если честно, Виталий Федорович, когда я говорил, что ничего не помню, это не было преуменьшением». «Зашибись! Пообщайся на досуге с соклановцами, они тебе все растолкуют. У Шарлов-то в уши насыт с удовольствием, в этом можешь не сомневаться». «Да уж, Володька может. В прошлой жизни мой коллега-уролог называл это явление социальным циститом». «Раз ты умудрился мирно поболтать с нанимателем Пижона, опасность тебе угрожает вполне реальная». «Но ты все сделал правильно», — кивнул Беркутов. «Так мы выведем их на чистую воду. Я приставлю к твоей квартире охрану». «У меня нет квартиры, Виталий Федорович». «Есть. Этот вопрос уже решен». Командир кинул на стол ключи. «Твои документы скоро будут готовы. Володька принесет тебе их вместе с мобильником. Не могу же я все время лично встречаться с тобой. У меня, знаешь ли, дел выше крыши». «Вас понял. Спасибо. Будут еще задания на сегодня?» — спросил я. «Только одно. Отдыхай. Я толком даже звука твоего магического движка не слышу. Всю ману потратил, что ли?» «Какого движка?» — не понял я. «О, плохи дела. Знание магии тебе подтянуть нужно будет обязательно. Ну, эту проблему мы потом решим. Если вопросов нет, свободен, Перекрестов». «Движок. Это он мое магическое ядро, что ли, так обозвал? Хрена себе! Да я, мать вашу, машина, а не мужик! Надо, кстати, начать нормально питаться и наращивать мышечную массу, а то совсем дохлый». Когда наше с Беркутовым совещание закончилось, бар уже опустел. Все мои соклановцы куда-то подевались. Один Конюхов сидел на парковке, наслаждаясь редкими в наших краях солнечными лучами. «Закончили?» — коротко спросил он. — «Садись в машину». — «Куда ты меня собрался везти?» — не понял я. — «Как куда? Тебе вроде как квартиру выделили. Или я ошибаюсь?» — «Точно. А я ведь даже адрес у Беркутова не спросил. Заработался ты, Саня, заработался. Мое новое жилье оказалось совсем неподалеку от бара «Адреналей». Невзрачная хрущевка на проспекте Космонавтов. Любопытно выходит. Советского Союза в этом мире нет, а хрущевки есть. Магия не иначе. Конюхов пробурчал себе под нос, что нужно еще Беркутова забрать из бара, и умчался. Устал мужик. Все устали. А я в клане всего-то пару дней. Насыщенная здесь жизнь. Мне нравится. Я поднялся на второй этаж и вошел в свою новую берлогу. Прихожая, совмещенный санузел, кухня и одна жилая комната с выходом на балкон. Да, не царские хоромы. Евроремонта нет. Но уже не с бомжами под мостом. Рост налицо. Я обошел квартирку и устало плюхнулся на диван. Сердце заполнило мягкое чувство уюта и безопасности. Мне вспомнился тот роковой миг, когда пациент вонзил мне нож в самое сердце. Жалею ли я о случившемся? Нет. За эти несколько дней я ни разу не подумал о том, как хорошо было бы вернуться назад. Да, здесь моя жизнь виснет на волоске чуть ли не каждые пару часов, но я нужен здесь. Я вижу перспективы, я вижу, куда двигаться дальше. Если продолжу изучать магию и отстаивать права своего клана, рано или поздно достигну высот, которые в кабинете психотерапевта мне и в грезах не являлись. Накопленный в прошлой жизни опыт поможет мне быстро добраться до вершины. Сама моя магия связана с тем, что я очень хорошо умею делать — копаться в людях. Зато здесь я могу не просто копаться в них, а управлять ими. Я впервые за всю жизнь почувствовал власть в своих руках. Здесь, сидя в однокомнатной квартире посреди Российской империи. Сам того не заметив, я задремал. Но долго этот покой не продлился. Я услышал голос в своей голове. «Сань!» — позвал меня кто-то по имени. «Сань!» Я открыл глаза, готовясь отбиваться. Каково же было мое удивление, когда я обнаружил себя не сидящим на мягком диване, а витающим в воздухе в кромешной тьме. «Это еще что за номер?» — прошептал я, осматриваясь. Но осматриваться не было смысла. Я висел в черной пустоте. Ничего не было видно, даже моего собственного тела. Первое, что мне пришло в голову, — это атака вражеской магии. Похоже, таинственный А.В. уже прислал своих людей по мою душу. Но знакомый легкий гул заставил меня изменить мнение. Это магическое дребезжание вокруг меня. Моя возлюбленная интуиция подсказывает мне, что я не в реальном мире. Я внутри своего магического движка. «Сань!» — произнес голос прямо за моей спиной. Я резко обернулся и увидел парящее во тьме лицо бородатого мужика, знакомое лицо. «Степка, ты что ли?» — удивился я. Передо мной витала голова спасенного мною психа. Спасенного, правда, не до конца. «Я Сань», — коротко ответил Степан. «Я даже не знаю, чего у тебя еще спрашивать», — растерялся я. «Ты чего в моей башке делаешь?» «Мы не можем отсюда выбраться, Сань», — простонал Степан. «Ты нас сюда затянул». «Нас?» — не понял я. «Ты это о ком?» «Он обо мне говорит, сволота», — прозвучал голос справа от меня. Рядом с головой Степана появилась вторая голова. «Драть меня за ногу! Если продолжится в том же духе, я сам вернусь в психушку». Голова парня с черной козлиной бородкой с ненавистью гаркнула на меня. «Ты убил меня, сука, 10 часов назад! Или забыл уже?» «Димка, драть его невидимка!» «Все ясно. Первый закон моей магии — когда умирает человек, на котором я использовал свою магию, я становлюсь сильнее. Отсюда вытекает второй закон. Душа погибшего переселяется в мой магический движок. Зашибись!» «Хрен с вами, ребят. Зовите тогда уж и Пижона», — предложил я. «Вместе веселее будет». «Нет здесь пижона, педрила!» — буркнул невидимка. «Только мы вдвоем!» «Странно!» «Ах, ну да, точно! Пижон был уже мертв, когда я его пустил на фарш!» «Степ, я тебя не хотел сюда втягивать!» — честно признался я бывшему шизофренику. «Мои силы сами тебя сковали! А вот ты, выродок невидимый, радуйся, по делам тебе!» «А я все знаю, Сань!» — ответил Степан. «И я очень благодарен тебе за исцеление рассудка!» От происходящего безумия у меня мурашки побежали по спине. «И теперь моя благодарность будет придавать тебе сил. Моя благодарность», — голова Степки указала взглядом на Дмитрия, — «и его ненависть». «Ну что сказать? Вот и объяснение роста моих магических способностей. Вот только...» От этого вопросов возникает еще больше, чем было. Громкий стук разбудил меня. Я вскочил с дивана, тяжело дыша. Это был не сон, не кошмар, нет. Я действительно был внутри своего движка. Но сейчас куда важнее другое. Кто-то пытался залезть в мою квартиру через балкон. Ни секунды, сука, покоя.